месту горячих кофе и относительно безопасная. Мы с тобою задвинем шторы на заколоченных на крестах нах. Иди перепроверь все засовы. Я не параноик, просто время такое. Я посижу на стрёме. Ох, не доверяю я своим соседям. Сейчас сидят и думают дурное давно. Я вижу всех насквозь, поверь мне. Тени маньяк, так там какая-нибудь банда. Где не шпион, там подозрительнейший тип. Всюду аферы, пирамиды, сектанты. Скажите после этого, что я полный псих. Мы с тобою задвинули шторы на заколоченных на крестах нах. Пойду еще разок проверю засовы. Я не параноик, просто время такое. Ведь я не параноик. Ведь я не параноик. Мы с тобою задвинули шторы на заколоченных на крестах нах. Пойду еще разок проверю я засовы. Я не параноик, просто время такое.